Вначале он думал, глядя на нее и, видя и зная, догадываясь, что она холодна, как лягушка, что, возможно, стоит сочетаться с ней браком, но понял, что не сможет, когда-нибудь сорвется, взорвется, и все дело, ради которого он здесь, полетит в бездну. А это невозможно. Да и не позволят, он же не в вакууме. Динар вздрогнул, вспомнив историю одного знакомого, который утонул в своем дачном бассейне. Сердце, видите ли, отказало у здорового молодого мужика. Кто-то квакнул, что, мол, помогли. Но не нашли никого, кто мог бы это сделать. Да и не искали. Что искать, если сердце не выдержало? Пил вечером, и все тут. Динар встал. Наташа с удивлением посмотрела на него. Для чего он приходил? Он ответил на ее мысли. «Я хотел поговорить с вами, Наташа, но мне кажется, сейчас не стоит. Будьте завтра с утра в форме. Пожалуйста». Последнее слово он произнес чуть-чуть с угрозой. «Этакое миленькое «пожалуйста».» Больше он не сказал ничего. Закрыл за собой дверь. Она осталась одна. Подошла снова к зеркалу. Действительно, опустилась. Такой она никогда не была. Ей вдруг стало стыдно. А что, если бы сейчас ее увидел Сандрик? «Ну и что?» — заверещал второй голос. «Мать может выглядеть как угодно. Не в этом же суть, красива она, молода или нет». Всегда этот голос был прав. Но все равно она не имеет права становиться вот такой занюханной пьяной теткой, на которую и посмотреть-то противно, не то что... И как-то в голову ей пришло, что Динар вовсе не жаждет иметь с нею каких-либо близких отношений. В его взгляде сегодня особенно сквозила холодность и даже, если быть честной, брезгливость. Она же чувствовала задним местом, что в чем-то другом дело. Ах, не надо было ей сюда переться. А что бы она делала там, в России? Куда бы понесла ее нелегкая? Нигде ей нет места. Но сегодня она больше не будет пить. Завтра проснется и постарается сделать все, что возможно, со своим лицом. И примет Динара на уровне, оправдав сегодняшнее грустным письмом от мамы. Но он же не идиот. При чем тут мама? Ведь ворвался же кто-то к доктору. Никому Сандрик вроде бы не нужен. Но если тянуть логическую ниточку, то нужен он Динару. Из-за нее. Что-то вокруг нее крутится. Завтра она узнает. Она фальшиво рассмеялась. Держи карман шире, узнаешь. Одну сотую, если будешь умненькой и благоразумненькой. А так, какие-нибудь очередные в ее жизни враки, очередной объегор. Господи, спаси и сохрани, сказала она вслух, сложив к груди руки и глядя поверх себя в зеркало. Спаси нас и сохрани. И думала о Сандрике, не о себе. Она проснулась очень рано и обрадовалась этому. Будет время для приведения себя в чувство. Все-таки нельзя так, как она. Даже если она откажет Динару в его делах, Отказывать должна не раскисшая распустеха, а элегантная и достойная дама.